«Где я?» «Боишься?» — спросил Гарри, когда я миновала калитку. Он стоял возле распахнутой дверцы машины, опершись на нее и следя за моим приближением. «Немного. Больше всего охранников. Вдруг они не разрешат переезд?» «Ну, этих вообще бояться не стоит. Скоро о них и вовсе забудешь. Высокий уровень и приличное состояние позволяют не считаться с окружающими. Садись». «Как? Уже?» Я стою спиной к дому, лицом к Гарри и открытому салону авто с нагретыми солнцем мягкими креслами. Не предполагала, что будет так трудно переступить черту, отделяющую прежнюю жизнь от будущей, и сесть. Зачем-то смотрю на часы. Единственное, что я взяла из дома. Кроме, естественно, одежды, легкого платья и туфель. Увожу 5 номеров с собой. Последние дни я с ними не расставалась. Не знаю, вычтут у ребят номера или оставят. Назад пути нет. Я чувствую взгляд обоих сквозь тюлевую занавеску. «Ну же!» Гарри приходится подталкивать меня. Он захлопывает дверцу и спустя мгновение оказывается рядом, у руля. Тонированное стекло, забор, почтовый ящик, обрешеченные окна, занавески. Дорожная пыль и стремительно увеличивающееся расстояние между мной и домом. Мы заехали к нашим регистраторам, и Гарри уладил с ними все полагающиеся бумажные формальности. Я даже не выходила из машины. Он вернулся через 15 минут, сказал, что все в порядке, меня выписали из этого убогого жилища. «Вместе с коэффициентами?» — спросила я. «Нет, зачем? Вещи же остались на месте. А у нас на тебя запишут мои». «Я стану богатой. Не знаю, когда это случится. Через 1,5 часа? Через 2? Я забуду обо всех несчастьях, страдания своих неблагополучных друзей, собственные невзгоды. У меня будут новые друзья с такими же домами и коэффициентами». «А какой у меня коэффициент?» Гарри так и не сказал. Впрочем, все равно. Главное, какой у меня дом? Одно-, двух- или трехэтажный? Из кирпича или из дерева? Или же из какого-то другого материала? Сколько в нем комнат? Уж точно не меньше 10, а то и 15. Что-то я очень размечталась. Но теперь имею полное право. Я мчусь навстречу моим мечтам на дорогом автомобиле, таком же шикарном, как они сами. Мы миновали лес, озеро и, видимо, направляемся в те края, где мои бывшие мужчины зарабатывали на строительстве чужого дома. Может, они строили именно мой дом? То есть дом, в котором я собираюсь жить, который достался мне за все мучения и страхи. Я смотрю на него, как на подарок судьбы, который к тому же заслужила. Если это тот самый дом, то, судя по тому, как долго его строили, он должен быть большим и кажется кирпичным. Гарри сбавляет скорость. «Приехали?» Последний шаг был слишком скорым. Зажмурившись, выхожу из машины. Широко раскрываю глаза. Дворец. Двухэтажный. Белый. Блестящий. Но что я удивляюсь? Таким и должно быть то, во что влюбляются раз и навсегда. Такое впечатление, что он полностью из стекла. Это из-за огромных окон. Или дверей. Не поймешь с первого взгляда. Они выходят на галереи и террасы, опоясывающие этажи и прерывающиеся лишь высоким крыльцом, сразу на второй этаж. Входная дверь тоже стеклянная. Перед домом бассейн с кристально чистой водой и дном из волнистого ракушечника. Посередине фонтан, сверкающий металлический шар, одетый водяным панцирем из струй. Балюстрады, перила, галерейные перекрытия тоже из металла, и все сияет, многократно отражая солнце. Неожиданностью для меня не стали лишь сосны. Они, как и рассказывал Гарри, окружают дом, но чуть отступив, не претендуя на сближение. Только две непослушные молоденькие сосенки дерзнули прижаться к фасаду. Их кроны распластались по крыше, протянув ершистые ветки к чердачному круглому окошку, будто собирались прочистить его как следует. Гарри взял меня под руку и повел медленно, давая возможность оценить обстановку. Все ближе и ближе. Вот первая ступенька, такая удобная. Впрочем, как и вторая. Берусь за поручень. Приятная прохлада растекается по руке, передаваясь всему телу. Мы у двери. Она приоткрыта, но и без того хорошо видно выдержанную в едином стиле светлую прихожую, которая вполне могла бы сойти за гостиную. Меня прошибает пот. Я смотрю на Гарри. «Смелее!» Он кивает на дверь и, видя мои опущенные руки, сам распахивает ее. Может показаться, что я не вхожу из-за нерешительности. На самом деле я просто оттягиваю момент знакомства с моей новой оболочкой. Я оглядываю пока только крыльцо. Тогда Гарри ловким движением берет меня на руки и переносит через порог. Все происходит в одно мгновение. Я не успеваю ни о чем подумать, а мои губы уже касаются его рта, и мы оба застываем в пространстве прихожей. И странное чувство. Мне не хочется двигаться дальше. Мое самое страстное желание сейчас — задержаться возле распахнутой двери как можно дольше, на руках у Гарри, пусть и в подвешенном состоянии. Однако долго мне не удержаться. Одна нога выскальзывает из его рук и опускается на что-то твердое. Кажется, на подставку для мокрых зонтиков. Я держусь за плечи Гарри, чтобы не оторваться от него окончательно. А он переводит вторую мою ногу себе за спину, где она находит опору в виде мягкого пуфика или чего-то в этом роде. Гарри продолжает манипулировать мной. Он подхватывает меня между ног, и теплые волны расходятся по всему телу и подступают к горлу. Я пытаюсь дышать глубоко, чтобы не захлебнуться в них. Я обмякла и чувствую себя бесхребетной. Хватаю за вешалку и пинаю ногой зонтики. Гарри рвет на мне платье, одновременно освобождаясь от собственной одежды, чтобы войти. Что происходит со мной? Мне кажется, мы перегородили своими телами всю прихожую. За стеклом шумят сосны, и небывалое чувство растет во мне. Его внес Гарри, и теперь оно множится и растекается, распирая меня изнутри. Я ищу губами его губы. Глаза предательски скользят по бликам на стене и высокой лакированной тумбочке со щетками и кремами для обуви. Я закрываю их. Наши губы соединяются, и языки сталкиваются в борьбе за чужую территорию. Чем больше точек соития, тем быстрее мы становимся одним целым. Моя неудобная поза — всего лишь воплощение наших неземных желаний. Гарри разворачивает и прислоняет меня к мягкой материи на вешалке. Ноги бьются о деревянные полки, и пятки задевают ботинки, которые с шумом падают. Открываю глаза. В легком тумане панорама холла с огромным зеркалом, запечатлевшим мое распятие. Я содрогаюсь в такт ускоряющимся поступательным движением, кричу от исступления и шарю рукой в надежде найти еще одну точку опоры. Рвется чей-то рукав. Гарри замедляет и усиливает толчки. Держась за стенку, и с последним выдохом я обвисаю на его плечах, как старое изношенное пальто. Я знаю этот дом уже достаточно хорошо. Огромное зало первого этажа, Здесь, на кожаных креслах, мы соединялись с Гарри, когда он возвращался домой, а на лестнице с плюшевыми ковровыми дорожками в 18 ступенек мы побывали на каждой. Но особенно удобно мне было на высоких мягких стульях перед стойкой бара. Только предварительно нужно было позаботиться о том, чтобы поблизости не лежала посуда, потому что Гарри не любил звон разбивающегося стекла. Зато на круглой кровати посреди спальни нам ничто не мешало превращаться в одно целое на всю ночь. Моему продвижению по дому тоже ничто не препятствует. Между помещениями нет ни одной двери. Кухня плавно переходит в столовую, столовая в гостиную, гостиная в библиотеку и кабинет, и все вместе образует единое хорошо обозреваемое пространство. Даже туалет и ванная с душем ничем не отгорожены. Поначалу я немного смущалась, но скоро стала воспринимать это как лишний повод для близости с Гарри. «Что за голая женщина лежит у тебя над софой в гостиной?» Только сейчас обратила внимание на интерьер. «Это твоя знакомая?» «Глупая. Гарри проводит рукой по моим бедрам, хотя и красивая. Ты ничего не смыслишь в искусстве. Пусть я ничего не понимаю, но я больше не хочу лежать в похожей позе. Встаю, накидываю на плечи золотистый шелковый халат, подарок Гарри, и мы выходим на террасу. Там мы продолжаем в широком кресле с откидной спинкой, а когда становится прохладно, идем принимать теплую ванну с ароматом фиалок и эвкалипта. Мы кочуем по дому целыми днями, и что бы я ни захотела, все тут же исполняется. Давай купим соковыжималку. Я буду каждое утро давить фрукты, потому что соки меня возбуждают сильнее вина. У меня уже есть. А у меня? — подумала я. Я даже толком не знаю, что у меня есть. Надо будет совершить обстоятельную экскурсию по дому, чтобы узнать, что скрывается за всеми его шкафами, горками и комодами. Пока Гарри в отпуске, он сопровождает меня повсюду. Но скоро мне предстоит исследовать дом самостоятельно. А что у нас в правом ящике бежевого кухонного стола? В правом — ножи, в левом — вилки и ложки. Мы лежим на широком ворсистом ковре в холле и разглядываем узкие светильники, хрустальными каплями, свисающие с потолка в нескольких местах. «А где третий холодильник?» «В нише, между стойкой бара и буфетом». «Нет, это второй». «Тогда возле балконной двери. В нем я обычно храню мясные продукты». «Значит, я тоже буду мясные». Я вспоминаю все вещи, которые когда-то хотела, но не могла купить. Получается, не густо. Этот дом хранит гораздо больше. Он многофункционален, и далеко не все его возможности мне сейчас доступны. Нужно начать с самого простого, чтобы постепенно освоить все. Давай включим радио. Где оно у тебя? Не у тебя, а у нас, Гарри задумался. Кажется, оно где-то здесь, в холле. По-моему, возле стены, с динамиком. Да ты, я вижу, и сам не помнишь, что у тебя где. Я его никогда не слушаю. Лучше пойдем в домашний кинотеатр. Ну, пожалуйста, включи для начала радио. Как хочешь. Гарри неохотно поднялся, поискал на стене радиоприемник и, включив его, вернулся ко мне на ковер. В этот раз наша близость сопровождалась казенными репортажами с полей, где вовсю шел сбор урожая. «Ты этого хотела?» «Подожди, сейчас кончится». Я откидываю голову. Теперь уже не видно Гарри. Передо мной лишь деревянные ножки мебели. И монотонный голос выдает одну за другой ничего не значащие цифры. Я отвыкла от цифр. Как быстро я забыла все, чем жила раньше». Метры, рубли, коэффициенты, минуты, часы, дни, года. Здесь я совсем не замечаю времени. Оказывается, уже конец лета, судя по урожаю. Но в доме лето будет всегда. А случись что непредвиденное, Гарри укроет меня своей доброй и мягкой рукой. А сейчас в рубрике «Писатели у микрофона» передаем рассказ начинающего автора. Донеслось по радио. И после паузы. Маргарита Уютова. Машина. Я обомлела. Как-то неестественно резко рванулась с ковра. Гарри еле удержал меня и привлек обратно. Но сердце билось как шальное. Я-то надеялась услышать Венину мелодию. Гарри выслушал рассказ спокойно, даже зевнул пару раз и улыбнулся мне. «И чего ты испугалась? Видишь, все хорошо закончилось». «Я знала конец. Это же я его написала. Еще весной отнесла в город, на радио». «Как ты?» Гарри сначала не понял, а кто такая Маргарита Уютова? «Псевдоним». Я смутилась, потому что Гарри захохотал. Мне стало не по себе от его смеха. Захотелось одеться или завернуться во что-нибудь, и я подогнула на себя край ковра. Гарри с трудом унял свою веселость и простодушно взглянул на меня. «Ну ладно, Уютова понятно. А почему Маргарита?» «Она покровительница моряков», — сказала я, отвернувшись. «А-а-а», — понимающе протянул Гарри. «Чего ты обиделась? Не обижайся. Рассказ-то хороший. Ну что ты, малыш, прости мне мой смех. А правда, что вы того задавленного увезли к себе из-под носа у охранников?» «Нет», — всхлипнула я. «Так и знал, что это придумано. На самом деле такого быть не может. Ну все, успокойся». Он поцеловал мое плечо. «Забудь о прошлом. Не нужно будоражить себя лишними воспоминаниями. Разве ты жалеешь, что приехала сюда?» «Конечно же нет. Вот и славно, Маргарита». На следующий день я попросила включить телевизор. Моя фантазия явно отставала от возможности этого дома, но я должна была пройти весь путь его становления самостоятельно. Транслировали футбольный матч. Гарри был равнодушен к спорту и удивленно поднял брови, когда я уселась перед экраном. «Это какая программа?» — спросила я. «Местная?» «Да». «А что такое?» «Ничего. Просто у нас есть. То есть они сейчас, наверное, тоже смотрят». «Кто они?» — нахмурил брови Гарри. «Болельщики». «Я же просил тебя не вспоминать о своей прошлой жизни. Меня уже начинает раздражать эта ностальгия». Он подошел и выключил телевизор. «Тебе мало моего дома?» «Что ты? Только здесь я поняла, что такое счастье. А про болельщиков, извини, случайно вырвалось». «Будь добра. В другой раз следи за своими словами и за своими мыслями. Завтра я выхожу на работу, и у тебя будет много времени обо всем подумать». Гарри покинул меня рано утром, лишь поцеловав на прощание. Я осталась одна в его доме. В моем доме. Сейчас самое подходящее время сделать его своим. Я приняла душ и, не одеваясь, обернув полотенцем мокрые волосы, прошлепала на кухню. Сварила кофе, полюбовалась из окна на бассейн. Металлический шар по-прежнему без устали источал искрящуюся воду. Следующим летом обязательно здесь выкупаюсь. Я подошла к третьему холодильнику и достала кусочек ветчины. С ним и пустилась в одиночное плавание по дому. Я обошла все его отсеки. Вначале чуть ли не бегом, потом замедляя шаг, потом еще медленнее, разглядывая каждую вещь, стараясь запомнить, где что стоит. У стеллажей с книгами не могла не задержаться. Не уйду, пока не прочту всех названий. Я обвожу взглядом полки и ненароком начинаю представлять, что все они заняты моими книгами. К нам приходят гости. Они же мои читатели и почитатели. Сегодня как никогда много, но и книг хватит на всех. Я беру один экземпляр за другим и вручаю каждому, приветливо улыбаясь. «Что за кавардак ты устроила в библиотеке?» «Гарри недоволен моими невидимыми успехами. Сейчас же поставь книги на место. К 20:00 у нас будут гости. Исключительно деловые люди, не терпящие беспорядка. И постарайся быть с ними полюбезнее. От них многое зависит в нашей жизни». На мне умопомрачительное длинное вечернее платье. Шелковое, черное с отливом. Глубокое декольте, открытая спина и кружевные рукава бабочки. В руках поднос с 25 бокалами цветного стекла. Вино, шампанское, коктейли. Я спускаюсь по лестнице с этим грузом. Каблуки на моих туфлях такие высокие и тонкие, словно барабанные палочки, отбивающие по ступеням мелодию спуска. Когда я неудачно ставлю ногу, звук приглушается, поэтому я стараюсь прислушиваться к собственным шагам, хотя прямо под лестницей из динамиков гремит музыка. Гарри будет сердиться, если что-нибудь упадет и разобьется. И это не из-за денег, хотя, конечно, бокалы стоят дорого. Ему не хотелось бы оплошать даже в мелочах и очернить репутацию безупречного хозяина в глазах своих компаньонов. Но эти компаньоны... Да чего они несимпатичные, чванливые, надменные, невероятно толстые и до того неповоротливые, что не способны даже развернуться, чтобы взять с подноса бокал. Приходится их обходить и выставлять поднос прямо им под руку. На одном из таких виражей я чуть не упала. Подвернула ногу, но сумела удержать равновесие, перенеся тяжесть тела на носок, при этом защемив подол платья. Гарри говорит, что это очень важные люди. Их прием требует соответствующих жертв. Туфли, платья, смокинги. Все это необходимые аксессуары для их жирных рож. И коктейли тоже. Кстати, я еще ни один не попробовала. Пробираюсь их к группе особенно грузных гостей, среди которых затесался и Гарри. Неужели при этих тоже существуют наблюдатели, ведущие учет их полных излишеств жизни? Маргарита представляет меня Гарри и незаметно подмигивает. Покровительница моряков. Но тем, кому меня представляют, не досуг повернуть головы. Похоже, они крепко ввинчены в плечи, что не позволяет их владельцам расширить свой кругозор. «Мы есть моряки!» — гогочут они, хватая толстыми пальцами хрупкие ножки бокалов. «Бороздим просторы бизнеса!» Их животы плавно колыхаются. «Вы торгуете? Чем же?» Не удержалась я от вопроса. «Деньгами, разумеется. Покупаем и продаем. Держим курс, как его, галс ценных бумаг в своих руках». Я посмотрела на эти пухлые, утыканные перстнями пальцеподобные отростки. «Раз вы ведаете всеми деньгами, то наверняка знаете такую денежную единицу, как полкопейки». С вызовом бросаю я. «Мы 100 рублей-то не знаем, что такое. Не то что пол... как?» Уже целые бури разыгрываются на их телах. «Иди, иди, наполни еще бокалы», — подталкивает меня Гарри. Я с удовольствием удаляюсь. Заполняю поднос и снова гуляю с ним по дому. Смотрю на тесно сплоченную животами группу возле лестницы. Вчера мы с Гарри там, на том месте, где толстая жаба в смокинге тянет из бокала соломинкой красную жидкость и брызжет слюной на таких же черных отвратительных жаб. Гарри уже тут как тут, в обтягивающем смокинге, с темно-бордовой бабочкой. Он один производит впечатление представительного мужчины. Остальные представлены лишь своими жирами. И так ловко он пролезает между ними, встревает в любой разговор, вовремя бросив в массу острую шутку или занятный вопрос. Так проворно меняет он компании и темы. «Ну как? Наладил связи?» Ничуть не сомневаясь в обратном, спрашиваю я, когда мы уже лежим в постели, уставшие после приема. «Как всегда», — утомленно вздыхает Гарри. «Но ты тоже была на высоте. Как поддела одного своей полкопейкой?» «А когда ты устроишь меня корреспондентом в газету?» «Зачем тебе?» Он слегка нахмурился. «Чего не хватает? Скоро у нас будет еще больше денег». Он поворачивается ко мне спиной. «Тяжелый был день. Но я же не из-за денег. Хотя из-за них, конечно, тоже. Давно я не держала в руках купюры». Ими полностью распоряжается Гарри. «Не капризничай, — говорит он, — не забывай, что я тебя содержу. Вот и дай мне возможность зарабатывать самой». «Ну какой из тебя корреспондент? Пишешь ты плохо». «Почему это?» «Потому что неправдоподобно. Маргарита Уютова, — передразнил он и громко фыркнул. Я немного обиделась, но вида не подала. Наоборот, старалась быть нежной и внимательной. «Мы совсем не бываем в городе, а мне так хочется». Пробую получить вознаграждение за свою внимательность. «Сейчас у меня много работы, но мы обязательно выберемся на днях», — смягчается Гарри. «Я обещаю».